Поздоровавшись, они прошли каждый в свою сторону, и Ася поставила себе 5 за поведение. Глупая Мариша, что она понимает? Не желает брать в расчет время, которое лепит людей сообразно с их природой. Сожаления не было. Вовочка не был другом, чтобы глотать слезы по поводу утраты в их отношениях теплоты. Здесь был не тот случай. Царева следовало принимать таким, каким она увидела его сегодня. Несколько удивило Асю другое. Не было сказано ни слова по поводу его будущей работы. Правда, с ней наспех поговорил об этом ответственный секретарь, но приглашал-то ведь ее все-таки Царев. Секретарь же был сух и требователен. В отделе завал писем. Придет ревизия, будет большой шмон. Разгребайте скорее, иначе сгорите синим пламенем. Всем на все наплевать. Все теперь умники. Все хотят быть художниками слова. Никто не пишет информации в 10 строк. Если у вас такие же величественные планы, я вам враг. Меня тошнит от непризнанных дарований. Мне нужны просто газетчики. Ваш материал про бардак в сельских отделениях культуры стоящий, но мелковат. Хотелось бы отстегать за безобразие кого-нибудь покрупнее. Очень хотелось бы. Накидайте план, покажете. Посоветуйтесь с Меликянцем. Совершеннейший бездельник и плут, но здорово фантазирует по части прожектов. Поговорите с ним 1, 2 уже не надо. Заговорит и запутает. А главное, будет потом мешать работать. Да, старайтесь приходить на работу вовремя. Извините, больше у меня ни минуты. Вживайтесь в образ. Помните Брехта? Выжили сильные, а слабых кусают собаки. Как вы к нему относитесь? Я его ставлю выше всех на 3 головы. Недоумение на лице прощаю для первого знакомства. Все. Потом Ася вытирала стол старыми газетами, выбрасывала из ящиков мусор, полезла в глубину тумбы и нашла 4 согнутый конверт. На всякий случай посмотрела, что в нем. Развернула бумажку и прочла. «Ну и чего ты тут ищешь? Истину? Так она тебе не нужна». Хм, какой-то редакционный шутник. Показала своим соседкам по комнате Кале и Оле. Они взяли бумажку и пошли по редакции выяснять, чей это почерк. Принесли информацию. Обретается в газете давным-давно, то ли 5, то ли 10 лет назад, некий попивающий журналист. Он же борец за повсеместную справедливость. Это его рука и его стиль. Любил подсовывать людям в столы, в карманы, в машины, выраженные в лапидарной письменной форме, свое отношение к ним. Его уволили, когда тогдашний редактор обнаружил в пакете с чистым бельем. Редактор регулярно посещал Сандуны бумажку со знакомым почерком. «Считаешь себя отмытым до бела? Чушь! Вернись и утопись в бассейне!» Горе-то было в том, что при чтении послания были свидетели. Ася подумала, кому предназначалась записка, которую нашла она? Кто был тот некто, которому не нужна истина? И что имел в виду автор записки? Жалел ли своего адресата, клеймил ли, побуждал ли к чему-то? Но уж коли нашла записку она, пусть будет она побуждением. Для хорошей работы, хороших мыслей, побуждением к тому, чтобы истина была всегда с ней. Ася вздохнула и закрыла глаза. Длинный, длинный день. Девочка в гостинице в бегудях и та красавица, которая, проплыв мимо, почему-то разозлила Олега. Почти ведро начищенной картошки. Царев, оценивший ее сдержанность. Любите ли вы Брехта? Записка изгнанного алкоголика. Кале и Оля. И запах их нежнейших духов. Пудреница, наконец, раскрылась. Она всегда раскрывается после добросовестного усилия. Надо напудриться. И хорошо бы что-то сделать с глазами. У нее ведь есть синий карандаш для век. Мать, сохраняй индивидуальность. Начертать тебе синие веки. Это было первое, что сказал Олег. Плохо. Ася смущенно принялась вытирать глаза. «Я просто почувствовала себя деревенщиной рядом с девицами, которые сидят со мной».